Глава 35. Крыши зданий на окраине Лазадель с обычными черепичными скосами домиком. Выглядели они новее и красивее примитивных городских коробок с плоскими крышами. Но их легко обошли, не трогая. Плоские же крыши города, ступеньками усыпавшие склон горы, словно манят дроу взлететь по ним, ощущая мощные движения лап скаковых тарантулов к самой вершине, на которой стоит замок. Но Макс уже на подходах к городу то и дело тянул управляющее удилище на себя, незаметно смещаясь с авангарда в хвост, несшийся на штурм хитиновой змее колонны длинноухих воинов. Пешие ветераны Саламандр оставили бесполезные в городе Сарисы в лагере и бежали следом за всадниками, подгоняемые бафами скорости. В такт шагов им по спинам громыхали выгнутые прямоугольные щиты с гербами огненных ящериц. Беззащитный город был уже рукой подать, и кровь закипала в жилах вместе с желанием убивать. Местные жители, повинуясь своему барону, вооружились, как докладывала разведка, но что могут противопоставить регулярному войску вчерашние лавочники, ремесленники и крестьяне? Да ничего. Но Тартариэл их в расчеты не брал. Князь Саламандр требовал от войска одного — молниеносно промчаться сквозь город до замка и сходу взять его штурмом. Безмозглых смельчаков, что встанут на пути, приказано уничтожить, не допуская промедлений. Никакой артефакт-уравнитель не поможет против слаженных действий боевой машины дроу, равной которой в Росланд нет. Ну а те горожане, что трепеща будут сидеть по домам, закрывшись засовами, ожидая злобных дроу, да пусть себе сидят. Тратить на них времени у кого нет интереса. Скорость пауканов синхронизировалась со скоростью пехоты. 20 км в час тяжело вооруженные пехотинцы могут выдавать с легкостью, а больше и не нужно. Дроу ворвались по трем самым широким улицам города, что начинают вилять по склонам лишь с середины горы. Сначала скачут профи ловушек. Страховка от возможных мин необходима, а обнаруживать их можно прямо на ходу. Вряд ли у местных есть сложные, способные противостоять поднаторевшим на их обнаружение специалистам. Передние паучьи наездники сходу спеленали нескольких заполошно выскочивших из домов жителей. Эльфы, не имея приказа на тотальную зачистку, лишь равнодушными пинками отшвыривали их на обочину, громыхая мимо. Выпавшие у защитников из рук вилы или ржавые мечи, которыми в попыхах вооружились горожане, они презрительно игнорировали. Упакованным в клейкие паутинные нити горожанам оставалось лишь испуганно таращиться сквозь серебристые нити. Ну а те, кто сыпал проклятиями, мимоходом получали тычок саблей, сносящий кусок жизни, просто чтоб заткнулись. Горожане — ресурс, что дает силы владельцу. А владелец скоро сменится, так что тратить его неразумно. Князь же Саламандр очень разумен. Под последние мысли Кархан еще немного придержал своего восьмилапого скакуна, что углубился в город лишь до первых плоских домов, и пробормотал: «Разумен, вот только любезный братец знает далеко не все». Он поднял руку и скомандовал: «Стоять!» Десяток элитных гвардейцев Саламандр, которых он сам отбирал, пользуясь подскочившей репутацией, послушно потянули управляющее удилище вверх. Их могучие скаковые тарантулы разом встали на дыбы, пытаясь поймать куски мяса, крутящиеся над их макушками. Но выполнить команду и быть с нею согласными, как говорят в Одессе, две большие разницы. Но на то и расчет. Кархану нужно потянуть время. Ближайший бронированный воин возмутился: «Господин, мы не должны рассредоточиваться!» Кархан посмотрел на него сверху вниз, но все же снизошел до ответа. Терять репутацию у этого десятка ему нельзя никак, а вот приобрести не мешает, если получится. «Да, Эделель, все так, но я такой же ночной убийца, как и ты, по основной специализации, и я чую подвох. Просто поверь моему чутью, любезный, лезть напролом нам не стоит». Собеседник крутанул своего скакуна вокруг оси и презрительно кивнул на деревянные ежи на крышах домов, торчащих во все стороны заточенными колиями. «Глупые горожане думают, что создали помеху, препятствуя нашим жокеям, но сплошь заставить крыши не хватило времени, так что обойти их раз плюнуть». Кархан примирительно махнул рукой и согласно кивнул. «Конечно, любезный, вот только смотри». На крыше, которую они разглядывали, выскочил хозяин с копьем. Он вскрикнул от ужаса, увидев столпившихся под его домом эльфов, закрылся щитом, прячась за деревянного ежа. Дроу презрительно расхохотались. Эделель указал на него саблей. «Вы говорите о подобных помехах?» Кархан с усмешкой кивнул. «Да, с виду он забавен, но посмотри на другие крыши. Горожане появляются и на соседних. А теперь представь, что они лезут сейчас на все дома. 10 000». К хозяину присоединилась его жена в длинной не по размеру кольчуге, спускающейся до пят. Но губы сжаты решительно, а в руках короткий лук. Она тут же прыгнула за спину щитоносца, мимолетный испуг которого явно уже прошел. В его толстой руке появилась длинная рапира, а лучница без запинки положила стрелу на тетиву. Кархан, красуясь, словно и не видел направленного на него наконечника, пояснил: «Их не спеленать паутиной, та будет просто залеплять колья их защитного ежа. Они будут увертываться и прятаться за этими бревнами, которые, посмотрите, покрыты противогнилостным составом, препятствующим их быстрому превращению в труху. Скреплены они железными скобами, так что рассыпать не удастся». Тетива лучницы щелкнула, и Кархан, резко дернувшись в сторону, поймал стрелу возле самой груди. Он продемонстрировал ее своим воинам и продолжил, как ни в чем не бывало. «До нее 30 метров, поэтому я смог поймать, но в упор она все-таки смогла бы нанести мне некоторый вред. Чтобы нейтрализовать этих гордых, но тупых ремесленников, всаднику нужно слезть и потом бегать вокруг препятствий, играя в догонялки с этими бестолковыми крестьянами, которые будут думать, что сражаются. Бегать минуту или даже две». Тут он резко опустил управляющее удилище, и паук радостно прыгнул вперед, бросаясь за мясом. А на том месте, где он стоял, вонзились еще 2 стрелы. Кархан сделал круг вокруг и широким жестом указал на торчащие из земли древки. Что и требовалось доказать. На соседних домах горожане дремать тоже не будут, а таких крыш много. Эльф пожал плечами. «Но мы не собираемся метаться по всему городу, а очистить крыши вдоль главных улиц – дело несложное». Кархан кивнул, но тут же возразил. «Однако горожане, защищающие свое очень ценное для них имущество, не знают о наших планах и будут сражаться до последнего, причем многие окажутся у нас в тылу». На крыше вновь щелкнула тетива, а паукан Эделеля подпрыгнул от вонзившейся ему в брюхо стрелы. Тот сразу же соскочил с седла, возмущенно воскликнув. «Да я их сейчас за пару секунд!» Он сделал молниеносный прыжок, не касаясь края, и его сапоги стукнули о камень крыши. С левой руки ударила ветвистая молния, а с правой полыхнул огонь. Молния частично обошла заграждение, но ударила в подставленный щит горожанина. Огонь же окутал ежа, но бессильно опал. Загораться от слабой магии ночного убийцы конструкция и не подумала. Зато из пламени вылетела стрела и ткнула ему в бедро, пробив штаны из шкуры тролля. Крепкие штаны подались лишь чуть-чуть. Острие даже не погрузилось до конца, и стрела сразу выпала, едва тот раздраженно смахнул ее перчаткой. Но заклинания прервались, а в следующее мгновение за ежом стукнул люк, пряча парочку горожан, после чего изнутри лязгнул засов. Кархан с усмешкой развел руками. Что и требовалось доказать. А простоволосившийся эльф пошел пятнами и закричал. «На этой чертовой стреле яд, съедающий выносливость! Да я этих крыс сейчас...» Что он хотел сотворить, договорить не успел, поскольку ему пришлось прыгать из стороны в сторону, увертываясь от летящих с соседних крыш стрел. Кархан посерьезнел. Что и следовало доказать номер 2. «Слезай, ты там как мишень стоишь!» Убийца повиновался, а в следующее мгновение на крыше вновь появилась лучница в кольчуге и хозяин со щитом. Страха теперь на их лицах не было, а Кархан продолжил академическим тоном профессора, вещающего с кафедры. «Взламывать дверь под обстрелом соседей, потом в попыхах наверняка напороться на какую-нибудь ловушку в комнате, потом искать вход в подвал, куда они наверняка спрячутся, ломать еще и дверь туда, а потом обнаружить, что они ускользнули в канализацию». Столько времени и хлопот ради убийства парочки горожан, которые после захвата города могут быть полезными? Кархан подъехал поближе и властно крикнул. Пришлось потратить голос командира с откатом в сутки, но об этом его подчиненным знать не обязательно. «Эй, щитоносец, какова твоя гражданская профессия?» Мужчина вздрогнул и ответил. «Лучшая солонина в городе. Маклей, мраморное мясо. Торгую на рынке. Жена помогает. Именно она создала лучший в городе рецепт засолки». Лучница дернула его за рукав, что-то гневно прошипело на ухо. А Кархан расхохотался, поворачиваясь к своим воинам. «И могучий ночной убийца собирается бегать по канализации за несчастным мясоделом?» Серое лицо Эделеля потемнело еще сильнее от прилившей крови, а эльфы, радуясь по своей натуре промаху соплеменника-конкурента, закрутились вокруг на пауканах, сыпля со смешками обидными эпитетами. Макс же сверился с заранее проложенным на карте маршрутом. Основное войско уже должно было достичь середины города. Прошло еще полминуты, после чего за домами раздался свирепый рев, проклятие и грохот заклинаний, озаривших небо. Эльфы настороженно притихли, по собачьи насторожив уши. Князь же Богомолов решительно сказал: «Ну, как я и думал, напоролись на какую-то серьезную защиту. Мы не полезем так примитивно. Следуйте за мной».